Мир вам, дорогое собрание, братья и сестры. Сегодня я хочу поделиться Словом Божьим из книги «Деяния апостолов», 7 глава. Ну, читающие Библию знают, что эта глава посвящена первомученику христианской церкви, диакону Стефану. И в этих последних вот стихах этой 7 главы здесь мы видим Стефана перед своей кончиной, перед физической смертью. И вот, размышляя об этом, в преддверии, вот в контексте событий недавнего, сошествия Духа Святого на апостолов, наверное, можно было назвать эту книгу «Деяния Святого Духа через апостолов, через верных Ему, верных Господу». Потому что если бы не было вот этого сошествия Духа Святого, то не было бы и христианской проповеди, и не было бы вот этих мучеников за веру евангельскую, за веру Христову, за веру Божию. Поэтому нам сегодня с вами, это является для нас с вами сегодня, является таким вот добрым примером нашего исповедания перед внешними, да и, может быть, даже и перед внутренними, как Стефан стоял перед Синедрионом. И здесь действительно мы должны с вами на этом примере извлечь какие-то для себя уроки, какие-то критерии вот нашей веры с вами. И я буду читать с 54 стиха 7 главы и до конца. «Слушая это, они рвались сердцами своими и скрежетали на него зубами. Стефан же, будучи исполнен Духа Святого, возрел на небо, увидел славу Божию и Иисуса, стоящего одесную Бога. И сказал: вот я вижу небеса отверстия и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога. Но они, закричавши громким голосом, затыкали уши свои и единодушно устремились на него. И, выведши за город, стали побивать его камнями. Свидетели же положили свои одежды у ног юноши именем Савла и побивали камнями Стефана, который молился и говорил: Господи Иисусе, прими дух мой. И, преклонив колено, воскликнул громким голосом: Господи, не вмени им греха этого. И, сказав это, почил». Аминь. Кто такой Стефан? Я уже сказал, что он был избран одним из диаконов, из 7 диаконов. И вот какая характеристика этого человека. Когда избирали братьев: братья, выберите из среды ваши 7 человек, изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости. Вот характеристика тех людей, 7 диаконов, которые были избраны. И далее говорится о Стефане: исполненный верой и силы, совершал великие чудеса и знамения в народе. И когда он стоял перед Синедрионом, вот эти люди смотрели на него и видели в его лице ангела Божия. Вот давайте с вами задумаемся. Человек из иудейской среды. Говорят, что он из греческой диаспоры, из Тарса, как и апостол Павел. Но не суть важна. Вот этот человек, который стоял перед Синедрионом, он свидетельствовал, и свидетельство вот этой истины вызвало неоднозначную реакцию вот среди этих мужей, вождей вот этого народа. Почему так? Почему так? Знаете, вот Стефан буквально исполнил то, что сказал Христос, еще будучи с учениками своими. В 10 главе Евангелия Матфея мы читаем с вами, 17 стиха. «Остерегайте же людей, ибо они будут отдавать вас и в судилище, и в синагогах своих будут бить вас, и поведут вас к правителям и царям за меня для свидетельства пред ними и язычниками. Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать, ибо в тот час дано будет вам, что сказать. Ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить в вас». Вот что же такое сказал Стефан перед этим обществом, перед этими представителями вот, общества иудейского? Ну, мы читаем, я не буду все это читать, просто кратко напомню вам. Стефан напомнил им их же собственную иудейскую историю. И напомнил таким образом, акцентируя внимание их на действиях Божьих. И через Авраама, и через Моисея, и через Давида, и Соломона, который он здесь перечисляет. Это все должно было подвести к тому, что посмотрите на действия Бога. Вы знаете, один брат из нашей среды сказал, что вообще, когда читаешь книгу Ветхого Завета, книги Ветхого Завета, то надо для себя, скажем так, отмечать: Бог действует в истории, Бог действует в народе, и Бог действует в каждой личности. И Стефан, будучи вот исполненным Духа Святого, он говорил эти слова Духом Святым. Вот Дух Святой вложил в его сердце именно сказать, напомнить эту историю вождям, которые, собственно говоря, непосредственно занимались тем, что они читали Писание, толковали его, доводили до народа. И вот он дерзнул им напомнить их же историю. Для чего? Показаться знающим, стать наравне с ними? Думаю, нет. Не в этом была цель вот этой речи Стефана. Но подводя их к определенному моменту истории, он прямо говорит им, что вы убили праведника. Но мы понимаем, о каком праведнике идет речь. Это идет речь о нашем Господе и Спасителе Иисусе Христе, который был убит иудеями. Да, руками беззаконных, но приговор вынес Синедрион. Судилище было иудейским. И вот эти слова, это обличение Стефана подействовало каким-то странным образом на этих людей. Вот знаете, есть в Испании, там, вот этих странах Южной Европы, такое занятие – дразнить быков. Называется это коррида, когда такой вот бесстрашный тореро выскакивает на арену с красной тряпкой перед глазами быка и дразнит его. И потом, значит, добивается того, что бык приходит в ярость, бросается на него, гоняет его до тех пор, пока бык, наверное, не устанет, и этот тореро тогда вонзает в него копье. Вот Стефан как бы по-человечески сделал то же самое. Он дразнил как бы этих, раздразнил вот этих вот священников, книжников. И они вот в этой ярости своей. А почему ярость? Из-за чего, собственно, ярость? Он сказал им всю ту же историю, которую они знали. Но если нам кто-то расскажет нашу историю России и добавит там что-то про революцию, ну неужели мы с кулаками на него бросимся и будем бить его и говорить: не делай так? Я думаю, что здесь действительно, Дух Святой через уста Стефана стал обличать вот этих причастников, этих виновников убийства Господа. И, конечно, есть две реакции, когда человека обличают и когда он слушает это. Читаем в тех же книге «Деяния апостолов», когда апостол Петр встал перед собранием, проповедовал и обличал этих людей. И у них вызвало эту реакцию умилостивление. Они сердцем почувствовали, что это касается их. Дух Святой касается их. Здесь мы видим с вами противоположную реакцию. Дух Святой касается, но они в своем ожесточении еще стали более яростные, более злоречивые, злобные. И итог, что они вот этого праведника, я имею в виду Стефана уже, они его предают на смерть. Причем это действительно, здесь не сказано, что он достоин смерти. Это вот те лжесвидетели, которые вызвались и свидетельствовали, что вот он говорит хульные слова на Моисея, на храм, да и вообще на всех вас. Они вызвали вот это судилище. Но я бы не акцентировал бы на этом юридическом вопросе, было ли это судилище, или это было спонтанно как-то создано. Я бы хотел сказать о том, что предстоит не только Стефану, но, наверное, и всем желающим жить благочестиво и праведно. Когда-то придет время для меня, для нас, когда мы должны будем предстать перед этими людьми мира сего и засвидетельствовать им о своей вере, о своем уповании на Бога, поделиться своей верой и, возможно, явить силу, силу Духа Святого. И я хотел бы себя спросить, а готов я вот к этому, вот на сегодня, вот сейчас, встать вот так вот перед большим обществом, народом и заявить о своей вере, зная, что обвинения в мой адрес весьма тяжкие. И они могут привести к моей смерти. Ну, в наш прагматичный век, наверное, каждый бы еще подумал хорошенечко, что говорить и что сказать. Но Христос говорит, что не думайте и не обдумывайте, что вам говорить на тот момент. Казалось бы, мы люди разумные, а Господь нас призывает к неразумию. Что мы ничего не должны говорить от себя. Да, вот я прочитал в 10 главе Евангелия Матфея. Господь говорит, что не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить в вас. Вот это интересно. Потому что мы-то думаем, что мы вот этим вербальным способом озвучиваем свои слова, свои мысли. Оказывается, вот в тот момент, когда вас поведут и поставят перед царями и перед всякими людьми, вы будете говорить, но не от себя. Не от себя. Дух Божий будет говорить через вас, а вы будете как его уста. Вы будете передавать эту информацию. Вот это, знаете, ну, я думаю, что каждый брат, вот, участвующий в служении, в проповеди, понимает, что, ну а как же, вот, а как без моего, скажем, участия, я же должен готовиться, я должен литературу читать, я должен размышлять, все это на своем месте. Но если Дух Божий в нас, то мы должны давать место Духу Святому. И если даже у тебя запланирована проповедь, и ты ее выучил, может быть, и хочешь сказать, но повинуйся Духу, который в тебе, Духу Святому, что Он будет говорить на тот момент. И это очень важно, потому что мы видим с вами, что Дух Божий говорит о чем? Он обличает мир о грехе, Он говорит о суде, и Он говорит о совершенном Господом нашим Иисусом Христом крестном подвиге, о нашем спасении, о нашем искуплении. Вот Он свидетельствует через нас. И Дух Божий хочет сделать нас действительно устами для вот этих людей, не, может быть, тех, которые считают себя богословами, а может быть, те, которые считают себя атеистами. Но Господь говорит, скажи им и вовремя, и не вовремя, и настой на этом. Поэтому здесь мы видим пример, как мы должны стоять в истине и за истину. Потому что Дух Божий, Он в нас. Он подкрепляет нас, когда мы даже немощны, когда мы бессильны что-либо сказать, бессильны, нас одолевает какой-то страх плотской. Вот эти вот ужасы представляются нам. А Господь говорит, иди и говори им, как Он говорил пророкам. От нас требуется полное послушание и повиновение Духу Божию. Если бы в это время Стефан не стал обострять ситуацию, понимая, что довольно-таки серьезное обвинение для него, как-то пытался сгладить этот момент, сказать, что это не я говорил, это так говорят. Но он говорил, как давал ему провещевать Дух Божий. Когда на апостолов сошел Дух Святой, и они стали говорить на различных наречиях, о чем они говорили? Они говорили о великих делах Божьих. Они свидетельствовали об Иисусе Христе, как о Сыне Божьем, который был послан ради нас, ради нашего спасения и искупления нашего. И это было главным в проповеди вот этих первых христиан. Не было написаны книги, не было писем, которые впоследствии уже распространялись по церквям. Было живое свидетельство, подкрепленное Духом Божиим, Духом правды, Духом благовестия. Стефан был послушен голосу Духа Святого, воле Бога, поэтому и он вот так твердо отстаивал, вернее, не отстаивал даже, а говорил им и свидетельствовал о Спасителе Иисусе Христе. И мы читаем с вами вот в этих стихах, «Стефан же, будучи исполнен Духа Святого, воззрел на небо и увидел славу Божию Иисуса, стоящего одесную Бога». Знаете, вот бывают моменты, когда да некогда даже обратиться в молитве к Богу. Как-то вот такой панический страх охватывает, какое-то волнение, и ты вот из себя чего-то выдавливаешь, какие-то слова. Здесь Стефан показывает нам пример того, как мы должны поступать и какие мы должны действия делать. Он смотрит на небо. Иными словами, он поднял руки вот так вот и молится. Вслух ли это, про себя ли? Но он обращается к тому, который за него пострадал. Тому, кто умер за него. Он обращается к Иисусу Христу. Мало того, он видит видение. Видение он видит Спасителя, стоящего одесную Бога, который уже готов принять Стефана в свое царство. Вот если мы в любой житейской ситуации, или в ситуации, когда угрожает нам кто-то, или опасность нашей жизни, если бы мы с вами действительно хотя бы на мгновение, хотя бы мысленно обратились к Богу в молитве и попросили Его о помощи, я думаю, ситуация бы резко изменилась, кардинально изменилась. Стефан получил удостоверение, что Бог с ним, что Бог в нем, что он говорит к этим людям, по воле его он говорит, Стефан, к этим людям. И вот это когда он обращается, Стефан обратился к Богу в молитве, в его сердце пришла вот эта, этот покой, эта уверенность в Боге, что он говорит правильно о Боге, что он свидетельствует верно о Боге. Поэтому он и назван свидетель верный и истинный. И тем самым он поделился вот этим видением с этими людьми и сказал: «Я вижу! Я вижу!» Вот если бы мы с вами делились такими вот откровениями, но не приписывая это себе, а отдавая честь и славу нашему Богу, сказал: «Я вижу небеса отверстия и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога». Я вижу. Мы с вами на 80% воспринимаем информацию об окружающем нас мире через глаза, через наши органы. 20% остается на слух, а 80% мы используем для того, чтобы иметь информацию через глаза. Так вот, Стефан увидел эти небеса, естественно, не физическими глазами, но вознесясь Духом Святым, Духом Своим, и он увидел вот эту картину. И он рассказал им. И, казалось бы, ну, последний шанс вам дан, чтобы вы осознали все величие Божие, чтобы вы осознали вот ту жертву Христову, которую Он принес за вас, которую вы убили. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Но вместо этого мы видели, что они стали демонстративно затыкать свои уши, начали кричать, начали топать ногами. Может быть, в этом гневе у кого-то даже слюна стала брызгать, как мы иногда видим, когда человек в запальчивости начинает что-то говорить, у него прямо аж слюни брызгают. Так вот, эти люди, вместо того, чтобы умилостивиться сердцем, вот как те первые 3000 человек, они, напротив, ожесточили свое сердце. Они мало того, что сами возбуждены, так они еще подстрекают эту толпу. Знаете, вот я следил за этими событиями, когда в Екатеринбурге хотели построить храм там на месте каком-то отдыха вот этих горожан. И вот эта толпа, которая там стала собираться, сначала это было там небольшое количество людей, потом все больше и больше. И вот что интересно, вот эта вот толпа, ну, естественно, управляемая эта толпа, не хаотичная. И они стали как бы вот в безумстве своем там разбирать эти заборы, выбрасывать их, значит, на полицию стали накидываться. И что интересно, никто не встал в защиту строительства этого храма. Вот тут же, тогда же, когда они творили бесчинство, никто не сказал, что: «Дорогие друзья мои, вам нужно покаяться. Покаяться перед Богом, потому что вы во грехах живете». Я не знаю мотивы настоящие, что там было, но, скажем, когда я слушал речь президента, он сказал: «А что они, безбожники?» Я не оправдываю, братья и сестры, вот там действия, скажем, религиозных властей или городских властей, но я задаюсь вопросом: а действительно, есть ли понимание в нашем народе необходимости вот радикально изменить свое сердце? Есть понимание радикально изменить жизнь, а вот изменить свое сердце, вот быть послушным Духу Святому и делать дела Божьи. Есть такое понимание или нет? Думаю, что не у многих. Поэтому и здесь мы с вами видим, что они стали кричать, топать ногами, возмущаться и просить, чтобы вывели этого праведника Стефана за горы, потому что все убийства совершались за стенами Иерусалима, и они потащили его за стены для того, чтобы предать его смерти. Они так считали. И Христос так сказал, что за имя Мое вас будут побивать и убивать. Только лишь за имя Его, только лишь за свидетельство истины человека могут побить и убить, и сделать его виновником всего, в чем он невиновен. Мы видели это на примере нашего Спасителя Иисуса Христа. И здесь вот заканчивая, я хочу сказать, как нам стоит поступать вот в, ну, может быть, не в подобных ситуациях, может быть, в каких-то иных ситуациях, когда мы с вами должны свидетельствовать, должны рассказать о Господе Иисусе Христе. Прежде всего, мы должны помолиться с вами. Прежде мы должны сказать, что мы услышали и увидели с вами, будучи верующими людьми, христианами, последователями Иисуса Христа. Мы должны поделиться вот этим словом, которое Господь нам доверил. Но при этом мы должны быть тверды сами в вере. И сказать, что вот я был хуже, может быть, вас, но Бог вывел меня из этого рабства греха. Бог извлек меня из этого болота тенистого и поставил на твердое основание упования и веры на Него. И я стою перед вами и свидетельствую, что Бог есть Бог живой. Бог любящий, Бог милующий, Бог спасающий, который хочет, чтобы и вы спаслись, и достигли совершенства и жизни вечной. Поэтому, когда Стефан, исполненный Духа Святого, помолился, и, наверное, последний камень, который был брошен, убил его, он мог произнести последние слова: «Господи, не вмени им во грех, что они делают». Мы слышим это повторение слов нашего Спасителя, да? «Не вмени им греха, Отец, ибо делают, не ведая, что они делают, творят, не ведая, что делают». И, сказав это, он почил, то есть он умер. Но имя его и вера его и сила Духа Святого остались нам пример для того, чтобы и мы с вами поступали так же. Аминь. Давайте молиться.